Укрощение бури. Однажды Иисус Христос вместе со своими учениками переправлялся на лодке через Галилейское озеро. С ними плыли и другие лодки. Во время плавания Иисус заснул на корме. Между тем поднялась сильная буря. Волны били в лодку так, что она наполнялась водою, а Иисус Христос все еще спал. Ученики испугались, разбудили Господа и говорят Ему: «Господи, спаси нас, погибаем!» Иисус Христос встал, запретил ветру и сказал воде: «Умолкни, перестань!» И тотчас ветер утих, и озеро успокоилось. Сделалась великая тишина. Потом, обратившись к ученикам, Он сказал: «Что вы так боязливы? Где ваша вера?» Они же и все бывшие там в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему?»